Глава 9. «Цунамитит!» — заорала официантка, как только загорелось табло. «Ура!» — завопили хором подбухнувшие мужчины. «Да здравствуют сиськи!» — выделился один, наиболее дохлый среди местной публики доходяга. «Кто оплатил заказ?» — расстегивая клетчатую рубашку, спросила барменша. Но приложение показывало, что оплата прошла от пользователя «Призрак, утонувший в цунами из сисек». Официантки с ехидными улыбками попозировали пару секунд под полными обожания и похоти взглядами, после чего под дружный вздох разочарования завязали узелки, скрывая главную достопримечательность от завсегдатаев заведения. Я улыбнулся начинающемуся на моих глазах детективному расследованию и уловил в темном углу огромную гору по имени Виктор, администратор тату-салона. «Виктор, привет! Садись, не мельтеши!» Махнул он своей лапищей, обрывая меня на полуслове. «Малявку ищешь?» «Да, что-то случилось?» «Вроде того. Пришла проверка. Она спряталась в своем убежище, пока они пытаются отыскать ее и роются в вещах в тату-салоне», — прошептал он. «Сейчас там никого нет, он закрыт». «Возможно. Но наблюдение они установили. Вот, кстати, пришедший за тобой Вафел», — кивнул в сторону входа Виктор, где я увидел мужика в бейсболке и с несколькими модификациями тела. «Обе руки, часть шеи, имплант на правый глаз», — начал перечислять я. «И еще много чего имеется. Наверняка. Избавься от преследователя». «Виктор Железный передает зашифрованный пакет данных. Принять? Да, нет». Я принял и расшифровал его утилитой от Филина. Тут же отобразилась карта, демонстрирующая один из сотни входов в катакомбы и лабиринты коммуникаций, опоясывающих каскад водочистных сооружений Стокпорта. Оттуда меня узкими коридорами и тропами вели к знакомому коридору, из которого можно было добраться до убежища Филина. Вот спасибо, упростил работу. Таких подробных карт этой части подземного города у меня не было. Он к Шайну как-то относится? Нет, это местная правящая группировка. Хоть они и приняли условия игры, в данном случае они все делают по собственной воле. Пронюхали как-то, что Филин владеет большими, чем задекларировано у них капиталами, и решили взять под крышу. Скосить зелень слегка. Идиоты. Виктор приложился к одному из бокалов с пивом и сразу опрокинул его в глотку. «А как выкручиваться собираетесь? Все-таки вы живете под их крылом». «Пусть малявка тебе и объясняет. Она там уже сутки что-то мастерит. Говорит, сюрприз им не понравится». Я встал из-за стола и отправился в туалет. Имплантовый заметил меня и двинулся следом. Я разложил оружие возле умывальника и зашел в сеть, взламывая близлежащие источники сигналов, нервируя таким образом Шайн. Пока еще лениво, но шкала его интереса в отношении моей персоны поползла вверх. Я нашел нужного человека и подключился к нему, минуя встроенные системы защиты. «Объект зашел в туалет. Продолжаю наблюдение», — отправил сообщение мой наблюдатель. «Инициирую захват и допрос объекта», — ответил неведомый мне голос. «Ответ отрицательный. Имеется различное вооружение. Возможно, активное сопротивление подозреваемого. Разрешаю задействовать протокол 1.2.14 с активацией полного функционала. Принято. Приступаю к подготовке к захвату». Ух, как интересно. Полный функционал, значит. Внезапно свет по всему зданию исчез. В дверь влетела маленькая, размером с шишку хреновина, выпускающая газ. Я намочил бандану и обвязал ей нос и рот, а из рюкзака принялся вытаскивать шлем. Закашляли двое торчащих на толчках посетителей и со спущенными штанами, шатаясь, двинулись к выходу, но не дошли и свалились у двери. Дым заполнял помещение, и я, водрузив шлем, задержал дыхание. Пистолет — не то. Дробовик — идеально. Я приготовился и стал ждать оппонента. Но он не спешил. Камеры были выключены, а значит, он не мог видеть, что здесь происходит. Ждет, пока упадет и третий. Я постарался как можно громче упасть и при этом ничего не повредить. Перевернулся на живот и навел дробовик на вход в помещение. «Тссс, сучонок!» В помещение сунули одну из официанток, отчего она тут же потеряла сознание. Я еле сдержался и не выстрелил. Хитрожопый какой попался. Кислорода было все меньше, и я уже размышлял над планом «Б», когда этот мудила все-таки вошел внутрь. «Сюрприз, мазафакер!» Высекая металлические искры, я сделал первый громкий выстрел, а затем и второй. С третьим я уже поднялся на ноги, и отступающий противник ударился о дверной косяк. Осталось еще 4 выстрела. Раз не дохнет, надо получить преимущество. Я сократил дистанцию и выстрелил в скрытую за штанами коленную чашечку. Ногу оторвало, и заискрились сервоприводы, зачадили провода, задергались металлические кости. Противник потерял контроль и рухнул вместе с дверью. По ту сторону последние люди выбегали из заведения, стремясь не попасть под непонятную разборку с местной властью. С учетом размеров городка, минуты через 2 здесь будет не протолкнуться от дружков этого протезированного ушлепка. Он прикрывал лицо металлическими руками, и я попытался проскочить мимо него в узком проходе. Наблюдатель уловил момент и дернул своей рукой, пытаясь схватить меня за ногу и опрокинуть. Я успел среагировать и поднять опускающуюся ногу, отталкиваясь опорной, и в неловком прыжке перемахнул через противника. Последний перевернулся, и злобный Харий посмотрел на меня, прыгнув вдогонку. Четвертый выстрел пришелся куда попало, а попало в кисть, отчего он потерял равновесие. Вскочил, прицелился, выстрелил в голову распластавшегося на спине ублюдка, высекая искры, ломая стальную челюсть. Она была открыта, как при вывихе. Не пожалел на живущего ублюдка гранаты, и пока он, дезориентированный выстрелом, лежал, вытянул чеку и сунул ее прямо в рот. Двинулся к выходу. На улице, расталкивая зевак, заметил одетых так же, как и мой предыдущий оппонент, новых противников. Не стал мудрить и махнул в переулок, скрываясь в лабиринтах города. С новой картой я получил возможность затеряться, а с навыками — наблюдать за окружением города. Индекс Шайна добрался до отметки в 67 пунктов и замер сразу после прекращения насилия по отношению к местным киборгам. Прятки продолжались полчаса, пока я не добрался окольными путями до нужного коридора, закрытого намертво со стороны тату-салона. Теперь эта кишка коммуникации имела лишь несколько входов, которые вели сюда через очень малоприятные места, так полюбившиеся различному отребью. Проход к убежищу Филина был довольно-таки сильно завален, и я не понял, кто и как это мог сделать. В узком тайном проходе, что вел мимо двери, я заметил скрытую мини-камеру, в которую улыбнулся. Раньше ее не было. Протиснувшись со всеми шмотками, что увеличили мои пропорции, я ввалился в коридор и двинулся к убежищу. Постучал для приличия и открыл металлическую шлюзовую дверь. Вернее, попытался, так как она не поддавалась. С той стороны кто-то зашуршал, тяжелый металл двинулся в сторону, и я смог, наконец, зайти. «Виктор, это он?» — раздался из дальнего угла голос малявки. «Да, Сью, Александр. Не прошло и года, как почтил нас своим присутствием», — ответил он. «Не понял. А ты как сюда пролез со своими габаритами?» Удивился я при виде туши этого медведя. «Хех!» — улыбнулся, игнорируя мой вопрос, Виктор, продолжая ковыряться с каким-то механизмом. «Малышка Сью, что у тебя приключилось?» «Да эти чертовы извращенцы пронюхали, что я тут не просто татуировщик, и решили взять меня в оборот. Я отказалась, естественно. Началась вся эта катавасия, и вот я тут. А они там. Хорошо, что ты пришел. Эту проблему надо разрулить, но одна я не справлюсь. Виктор, конечно, много чего может, но один, боюсь, не справится». «Хм, а я не против помочь. Но и мне требуется от вас помощь. Договор?» «Да мы и так в одной лодке, даже Виктор. Так что твой вопрос фигня». «Ну хорошо, давай вводные по твоей задаче. А я пока что подскажу тебе, чем заняться». Положил я окровавленный чип, вырванный из заместителя банды отморозков, контролирующих значительную часть Даркрифта. «Это что?» «Это задание от дракона Джаолиня. Расшифровать, передать ему. Чем скорее, тем лучше. Назревает заварушка, очень жесткая заварушка. Так что давай поскорее с твоими паскудниками разберемся». «Дракон, значит? Ладно. Дело серьезное, раз тебя ко мне отправили. Полчаса мне надо. Посиди пока, перекуси». Время бежало. Малышка Сью что-то отрешенно творила со шлемом на голове. Виктор закончил ковыряться в железе и пошел заваривать кофе. Я параллельно делал бутерброды, снабжая хлеб колбасой и сыром. В холодильнике Сью было много чего, что удивительно для большинства подземных жителей. Но я не сомневался в этой хакерше. Наконец она закончила и принялась объяснять свой план. Основная задача была в том, чтобы я незаметно закинул смастеренную ей штуку в здание местного анклава правителей. Идти нужно вдвоем. Виктор должен отвлечь врага, устроив серию миниатюрных взрывов в разных частях города, вытягивая отряды бойцов на поиски, а я проникну в здание и закину туда этого мини-черта. Вариант сухопутного ретранслятора для взлома зданий через сервера малышки Сью. Здесь она рассчитывала установить постоянный контроль и поставить ультиматум правящей верхушке. Если договорятся, отлично. Если нет, она их просто уничтожит. А самое интересное то, что сила этих людей кроется в двух десятках киборгов, что берегут сон и покой властей города. Из первоисточника мне стало известно, что центр контроля этих ребят находится в том же самом здании. Без них они обычные слабаки с менее чем сотней подчиненных. А этот город слишком сладкая добыча, чтобы не захватить его с такой плевой охраной. Так что стоит вывести это протезированное войско из игры и нынешним правителям кирдык. Они идиоты? Они получили эту возможность благодаря папочке Шайну и посланнику Триумвирата. Но Триумвирату сейчас не до них, насколько я знаю. Хорошая возможность либо схватить их за яйца, либо скинуть нахрен с трона. А кого ты садить на него собралась? В том-то и проблема, что некого. Хотя надо сообщить об этом дракону, может, он воспользуется ситуацией. Что там с его чипом? Где он? Держи. Кинул я грязный кусок пластика и металла. Гадость-то какая. Ладно, займитесь делом, я вам тут не указ. Решите между собой, кто что делать будет. Мне часа три понадобится. На то мы остановились, отправляясь с Виктором за стол переговоров. Пережевывая бутерброды и споря о незначительных нюансах плана, мы выбрали основные направления, а дальше предстояла импровизация. Короче, когда произойдет первый взрыв, не лезь. Они наоборот станут на стражу. Второй — забегают начальники. На третий отправят подкрепление и выведут на дежурство всех, кто есть. Вот между третьим и четвертым взрывом тебе и стоит проникать внутрь. Вариантов там не особо много, но я бы посоветовал тебе обесточить район и активировать срабатывание сигнализации у одного входа, самому же проникнуть через другой. Там уже сам решишь, как именно зайдешь. Найди укромное место, установи маячок и черта. Первым врубай маячок. Как только желтый сигнал сменится на красный, можно активировать черта. Сью перехватит управление системами безопасности и возьмет под контроль здания и окрестности, как и все остальное, что плохо лежит, начиная с их щитов и заканчивая кодами вооружения. «Даже пушки автоматические смогу взять под контроль и расстрелять неугодных», — кровожадно вставила малышка Сью. «Не будь столь жестоко, оставь веселье мальчикам», — назидательным голосом, не поворачивая голову, ответил Виктор. «Ну, тогда я подбирать позицию и жду большой бум. Какой интервал между взрывами?» 4-5 минут». «Принято. Береги себя». «Мне-то что, я железный. Хрен они меня свалят. Разве что расстрелять смогут. Но я же не дурак подставляться». Раскрыл рот и целиком впихнул в него бутерброд Виктор. «Да, вот это парень масштабных проблем. Кто как ест, как живет, так и проблемы создает. Не мелочится». Я тоже прикончил бутерброд и стал собираться. «И все-таки, как ты собираешься выходить отсюда?» «Давай-давай, чеши. За меня не беспокойся». Вливая в себя литровую кружку подостывшего кофе, замахал своей лапищей Виктор. Здание группировки «Длань Пророка», контролировавший город, представляло собой хаотично настроенные друг над другом этажи. 10 этажей, если быть точнее. Что характерно, внешней охраны не наблюдалось, но подключение к камерам и датчикам расположения персонала показало напичканность первых двух этажей многочисленными стражами. Я находился в нише сливного отверстия, проделанного в стене канала, по которому текла местная река. Темный берег и сдохшая лампочка позволили добраться, а ржавые раскрученные болты позволили снять металлическую ржавую панель и влезть в нишу. За другими плитами их не было, и располагались такие через каждые 50 метров. При высоком уровне воды сила законов физики должна была приподнимать панель и обеспечивать дополнительный слив воды в мировой океан. Но ничего давно не работало. Первый взрыв прозвучал без 15:06. Дело шло к вечеру, на улице было многолюдно, и город, все еще переживающий после взрыва в кафе и смерти представителя местной власти, загомонил. Второй взрыв заставил его забегать, словно растревоженный медведем улей. Кстати, на медведя Виктор был очень даже похож. Я наблюдал за перемещением охраны на постах. Проникнуть сейчас в это здание казалось почти нереальным. По крайней мере, без свидетелей. Таймер на 4 минутах 56 секундах обнулился вместе с новым взрывом. И спустя еще минуту десятки охранников получили новый приказ и бросились собираться. Вскоре их количество уменьшилось вдвое. Я подождал еще немного, чтобы разбежались подальше, и подключился к системе защиты, беря под контроль часть пунктов. Они оказались под управлением какого-то искусственного интеллекта, и меня попытались вышвырнуть, но сразу это не удалось, хотя счет и впрямь шел на минуты. Я выбрался из укрытия и активировал приманку на противоположном углу здания. Камеры продемонстрировали, как зашевелилась охрана, и я подобрался к одному из входов. Двое охранников, сжимая автоматы, смотрели внутрь помещения, где, судя по сигналам, разразилась буря. Это помогло бесшумно вырубить их и втащить в маленькую комнатку. Не стал возиться, кинул их и проник в здание. Миновал парочку слоняющихся стражей и вышел на детскую комнату одного из местных бандосов. Заранее посмотрел, что рядом никого нет, и проник в помещение. Сдвинул кроватку и вскрыл металлический пол. 20 сантиметров глубины и полметра в длину и в ширину – более чем достаточная ниша. Аккумуляторы встали в пазы маячка и черта. Как и просили, сперва активировал первый, и как только загорелся сигнал, активировал второй. Я уже чувствовал кожей, как контролирующий это место искусственный интеллект вышвыривает меня, но тут в дело вступила мамочка. Атака по всем фронтам и перегрузка сети. Смена протоколов, изменение кодов доступа, блокировка дверей. Сью не теряла времени даром. Наверняка помогал ее персональный искусственный интеллект, работающий на незнакомых местным искусственным интеллектом аборигенам алгоритмах. Я закончил восстанавливать прежний вид комнаты, и как только вернулся контроль над камерами, двинулся наружу, избегая носящуюся по открытым коридорам толпу мужиков. Кучкуются трусишки. Как легко проник, так легко и исчез. Порой всего десяток метров разделял меня и противника, но когда у тебя есть навыки и полная картинка происходящего вокруг, увернуться или сменить коридор просто. Заходя в убежище Филина, я заметил, как мажет масло на хлеб Виктор, и, взяв нож, присоединился к нарезке колбасы и сыра. «Славно потрудились!» – похвалил он нас под зов закипевшего чайника.